Глава пятая. На крыльце большинства домов на Академической авеню, расположенных напротив Гейтенской академии, по-прежнему стояла обувь. Но они видели, что входные двери или распахнуты, или сорваны с петель. В нескольких трупах, лежащих на лужайках, они опознали мобила психов, но в основном это были трупы невинных путников, которые оказались не в том месте и не в то время. Именно они и были босиком, но чаще всего ноги лежали отдельно. Многие жертв возмездия просто разорвали на части. Они миновали территорию Академии. Академическая авеню вновь стала шоссе 102, но свидетельства бойни встречались еще на протяжении полумили, только теперь по обе стороны дороги. Алиса шагала, закрыв глаза, позволив Тому вести ее, как слепую. Клай предложил то же самое Джордану, но тот лишь покачал головой и двинулся дальше по разделительной линии, худенький подросток с походным мешком на спине и слишком длинными волосами. Бросив несколько взглядов на жертв бойни, он смотрел исключительно на свои кроссовки. «Их сотни!» — однажды вырвалось у Тома. Часы показывали 20:00, уже стемнело, но они все равно могли видеть больше, чем им хотелось. Свернувшись вокруг стойки указателя на углу Академической авеню и Споффорд-стрит, лежала девочка в красных брючках и белой матроске, лет 9, не больше, босиком. В 20 ярдах находилась распахнутая дверь дома, из которого ее, молящую о пощаде, вероятно, и выволокли. Сотни. «Может, не так много», — возразил Клай. «Некоторые из наших были вооружены и застрелили кого-то из этих мерзавцев, кого-то и прирезали. Одного я даже видел с торчащей из глаза стрелой». «Мы стали тому причиной», — указал Том. «Ты думаешь, мы можем причислить себя к тем, кого ты назвал нашими?» Ответ они получили, когда 4 часами позже остановились, чтобы перекусить. К этому времени они уже вышли к шоссе 156 и, согласно счету указателю, находились на смотровой площадке, откуда открывался вид на исторический Флинт-Хилл, расположенный к западу от шоссе. Клай мог представить себе, что вид открывался замечательно, если завернуть сюда в полдень, а не в полночь, и есть при свете солнца, а не газовых ламп. Они уже добрались до десерта, лежал их орео, печенье черного цвета с белой прослойкой, когда на шоссе появилась группа из 6 человек, все старшие их по возрасту. 3 толкали тележки, нагруженные припасами, и все были вооружены. Ранее в эту ночь путники им не встречались. «Эй!» — Том помахал им рукой. «Тут есть еще один столик. Не хотите сделать привал?» Они остановились. Более пожилая из 2 женщин, похоже, бабушка с вьющимися седыми волосами, которые поблескивали под звездным светом, уже подняла руку, чтобы помахать в ответ, но не успела. «Это они!» — сказал один из мужчин. И Клай безошибочно уловил в его голосе как отвращение, так и страх. — Банда из Гейтена. — Чтоб тебе сдохнуть, приятель, — ответил Тому другой мужчина, и они продолжали путь, даже прибавили в скорости, хотя бабуля хромала, а мужчина, который шел рядом, помог ей обойти Субару, который сцепился бампером с Сатурном. Алиса подпрыгнула, чуть не сбив одну из ламп. Клай схватил ее за руку. — Не обращай на них внимания, детка. Она его проигнорировала. — По крайней мере, мы что-то сделали, — прокричала она им вслед. — А что сделали вы? Что вашу мать вы сделали? — Скажу тебе, чего мы не сделали, — ответил мужчина. Маленькая группа уже миновала смотровую площадку, и ему пришлось оборачиваться, чтобы говорить с ней. Он мог идти, не глядя под ноги, потому что от ближайшего брошенного автомобиля его отделяли 200 ярдов. Наши старания не привели к смерти Норми, а их больше, чем нас, если вы этого еще не заметили. «Чушь собачья! Вы не знаете, правда ли это?» — прокричал Джордан, и Клай понял, что мальчик впервые заговорил с того момента, как они вышли за пределы Гейтера. «Может, правда, может и нет, но им под силу что-то сверхъестественное и могучее, можете в это поверить. Они говорят, что оставят нас в покое, если мы оставим в покое их и вас. Мы говорим, как скажете. Если вы верите чему-либо, что они говорят или внушают вам, тогда вы идиоты, — воскликнула Алиса. Мужчина отвернулся и вскинул руку, потряс ею, и, прощаясь и посылая, понятно куда, но больше ничего не сказал. Все четверо наблюдали за людьми с тележками, пока те не скрылись из виду, потом переглянулись через столик для пикника с множеством вырезанных на нем инициалов. «Так мы знаем», — подвел итог Том, — «мы изгои». «Может, и нет, если мобила люди хотят, чтобы мы шли туда, куда идут, как он их назвал, остальные норми», — возразил Клай. «Может, мы кто-то еще?» «Кто?» — спросила Алиса. Клай представлял себе, кто, но не стал облекать свои мысли в слова, как не хотелось, особенно в полночь. «Сейчас меня куда больше интересует Кент-Понт. Я хочу, мне необходимо пасть туда, чтобы понять, удастся ли найти жену и сына. Вероятность того, что они по-прежнему там, очень мала, не так ли?» Тихим, мягким голосом спросил Том. «Я хочу сказать, что бы с ними ни случилось, они стали мобилоидами или остались нормальными, но они, скорее всего, город покинули. Если с ними все в порядке, они оставили бы записку», — ответил Клай. «В любом случае, мой дом — лучшая отправная точка для поисков». И, не добравшись до дома, он не собирался задумываться над тем, почему Парватый подобрал им то безопасное место, где собирались люди, которые боялись и ненавидели их. Или как Кашвак, нет тел, мог считаться безопасным местом, если мобила люди о нем знали.